Да, так и было, и так и будет. Пришло время повторить один из величайших вызовов. Только на этот раз предохранительного выключателя не было. Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 57. Глава 57. Этот маленький предатель, взвыл младший. Очень угрюмый маленький котенок волочил ноги за младшим, а мамонт, близнецы террора, мерцание и Грааль следовали за ней. Весь ее мир был разрушен. Грейс Годфри была лгуньей, грязной лгуньей, которая лгала, и теперь вся ее идеология была разрушена. «Мы должны остановить его», — сказала Таппинс. «Есть ли в этом какой-то смысл?» — спросила Киттин. «Что такое, в чем дело? Мы открыты для атаки Дарксайда, даже если М.Ком не преуспел. Но в самом деле...» Грейл сжала кинжал в своей руке. Одно упоминание о Дарксайде едва не вывело ее из себя. Корабли кружили вокруг них. Она выплеснет свой гнев, разорвав МакКомма на куски. «М.Ком», — сказал Грейл. «Я знаю, что ты меня не слышишь. Встретиться со мной, предатель». Громкий взрыв смеха эхом отозвался во всех головах встречной команды. Грейл бросил кинжал в тень, но невидимая сила удержала его. Из тени появился М.Ком. Котенок упал и завизжал, схватившись за голову. Следом упали близнецы ужаса, а также Шинмир и Мамонт. У них словно горели головы. Джуниор последовал за ней и оставил Грейл стоять в одиночестве, стиснув зубы. «Давайте посмотрим правде в глаза. Вы были средством достижения цели», — сказал МакКом. «И ты знаешь, что поступил бы точно так же. Появились еще несколько белых марсиан. Грааль любит всех, чтобы добраться до М.Комма. Ее меч рассек кожу одного из марсиан. Она сунула руку за пояс и выпустила в воздух гранату. Она взорвалась огненным шаром прямо в лицо белому марсианину. «Не бойся огня, будь огнем». Грааль блокировал удар и ударом с разворота разнес спину белому марсианину. Она сбила еще одного на землю и ударила его выстрелом в затылок. Грааль отвела клинок назад, но в нее полетел заряд энергии. «Стреляйте в нее из всех орудий», — приказал МакКом белым марсианам. «Уничтожить ее». С неба с кораблей донеслось несколько орудийных залпов. Грааль боролся с этой борьбой. Слово «жалкий» жгло ей мозг. Она должна была остановить корабль и добраться до М.Комма. Она была в нескольких дюймах от того, чтобы схватить мерзкое создание за шею и задушить его. Так близко, но все же так далеко. М.Ком врезался в макушку Грейл с тупой травмой и сформировал свою ментальную атаку в ее мозг. Она чувствовала, как она скользит вниз, как и члены ее команды. Один из кораблей получил сильный удар в бок, который и вырезал его. Белые марсиане обратили свое внимание на Супермена, который бросал в них огненные шары и оттеснял белых марсиан назад. «Это невозможно», — завопил М.Ком. Грааль тоже так думал. Она восстановила контроль над кораблем и ударила ближайшего белого марсианина в позвоночник. Супермен жестоко расправился с белыми марсианами, а затем подошел к Граалю. «Дай мне немного пространства», — попросил Грааль. «Моя команда отделяет корабли от остального флота», — сказал Гарри. «Но если М.Ком запустит этот вирус, у нас не будет будущего». Грейл обнаружила, что пока ей безразлична судьба Земли. Тем не менее, она была обязана Супермену за то, что он спас ее, и, что более важно, она была обязана самой себе головой МакКомма на пике. Ха-ха-ха. М.Ган помчался по коридору. Ей нужно было подобраться достаточно близко к МакКомму, чтобы проникнуть в его сознание. «Не нужно врываться сюда силой, сестра, я с радостью открою дверь к твоей кончине». М.Ган оказалась на вершине башни прежде, чем М.Ком потащил ее вперед. Она погрузилась в старые воспоминания, воспоминания о войнах между зелеными и белыми, о полном разрушении. Затем М.Ган набрушила свою силу на Псимона и доктора Дестини и уничтожила их разумы. «Ты так много обещала, дорогая сестра», — сказал МакКом. «Ты мог бы стать великим, но ты стал мягким. Они никогда не примут нас такими, какие мы есть. Они видят в нас чудовищ. Ты чудовище, М.Ком», — крикнул ему М.Ган. «Разве ты не видишь? Ты собираешься стереть все с лица земли». «Я знаю, что делаю», — сказал МакКом. «Война теперь кончается. Больше никаких страданий после сегодняшнего дня. Мы получим то, что принадлежит нам. То, в чем нам было отказано. Мы собираемся стоять». Вспышка света вывела МакКомма из раздумий. Импульс прорвался сквозь барьеры МакКомма и проник в его разум. «Читать мои мысли. Посмотрите, что происходит после запуска вируса». М.Ком не сразу заглотил наживку. Он знал, что это может быть уловкой. Лидер-спидстер мог заманить его в ложное чувство безопасности. Он заставил ее проникнуть в сознание импульса и нашел образы высвобождающегося вируса. Она искалечила человечество и уничтожила марсиан. Все эти марсиане, зеленые и белые одинаково. М-ком был известен как убийца Марса. Человек, который уничтожил все, включая свою сестру. «Подожди, я умру?» – спросил М-ган. Она должна была это сделать, но даже зная это, М-ган не могла заставить себя сделать это. Это была граница, которую она не могла пересечь. «Я убил их», — сказал Макком. «Все они». Прошло несколько секунд, и лицо Маккома скривилось в гримасе. «Да будет так, М-ком, подожди. Лучше умереть, чем преклонить колено перед предателем». Импульс рванулся вперед, и ее рука пронзила грудь Маккома прежде, чем он успел выпустить вирус. Время почти остановилось, прежде чем он упал на землю, сердце взорвалось в ее руке. Нора убрала свою окровавленную руку с груди Маккома. Она вытащила Таун, но сделала это, чтобы спасти человечество. Она повернулась к М-Ганну, который выглядел мрачным, и перевела взгляд с импульса на брата. «Извини», — сказала Нора. «Нет, мне очень жаль». Последовательность запуска активирована. Запуск через 5 минут и отсчет. Время действительно замерло, когда Нора промерзла до костей. Она поняла, что произошло. У М-комма был выключатель мертвеца. Даже если кто-то убьет его, вирус все равно высвободится. Мозг спидстера был полностью экранирован синим. «Нора, мы можем. Ха-ха-ха. Я могу это исправить. Я могу это исправить. Я могу это исправить. Я могу это исправить». Нора Кент, как мантра безумия, повторила это утверждение, должно быть, раз 20. Донна, Арисия и Гарри направились к кораблю. У них оставалось меньше 4 минут. «Нора, нам нужно больше времени», — закричал Гарри. «Время вспышки». «Хорошо, хорошо, я могу это сделать, я могу это сделать». Она закрыла глаза и время остановилось. М-Ган, Донна, Арисия и Гарри шагнули в пузырь времени вместе. «У меня есть идея», — сказал Гарри. «Звездный свет можно использовать, чтобы нейтрализовать действие вируса и в значительной степени сделать его бессильным при запуске». «Окей, это хорошо, не так ли?» – спросила Нора. «Ну и да, и нет. Конечно, тут есть подвох, он всегда должен быть. Если мы сейчас воспользуемся звездным светом, у нас не будет ни кусочка, чтобы вернуть разрушителей миров к нормальной жизни. Даже с тем Бэгдором, который у меня есть к Сэму, нам понадобится этот небольшой толчок». «Ладно, нам нужно придумать что-нибудь еще», — сказала Нора. «Не знаю, как долго я смогу держать здесь всех. Может быть, я смогу вернуться и остановить себя Фром, но это может вызвать еще больше проблем и вызвать парадокс, который может сломать время. Но это так, черт возьми, я должен». Арисия подошла к тому месту, где стоял танк, и отсоединила вирус от двигателя корабля. «Что ты делаешь, это неустойчиво», — спросила Нора. «Да, я знаю, и он взорвется еще до старта, меньше чем через 2 минуты», — сказал Арисия. «Время вспышки или нет, так что открой дверь, и я с этим разберусь». Донна открыла рот и застыла в шоке, когда поняла, что делает Арисия. «Нет, прости, сестра, но я должна», — сказал Арисия. «Не будем терять времени, будем надеяться, что Гера простит меня. А теперь открой дверь». Донна открыла дверь. «Она должна быть единственной. Удача. Я знаю, что мир будет в безопасности с героями. И надеюсь, со временем ты сможешь исправить причиненный мной ущерб». Воздушный шлюз открылся, и Арисия была запущена в космос вместе с кораблем. Арисия летела все выше и выше, и огонь окружал ее тело. Гарри обнял Донну за плечи, когда они увидели, что космический вакуум притязает и на Арисию, и на вирус. Она вспыхнула и исчезла. Им еще предстояло иметь дело с несколькими марсианскими кораблями и несколькими белыми марсианами. Но после того, как их лидер был убит, Империум был отрезан по колено. «Донна, просто дай мне минутку», — сказала Донна. М-Ган положил руку ей на плечо, как товарищу по команде и другу времени. Учитывая все, что произошло, она все поняла. И честно говоря, М-Ган был счастлив, что Арисия искупила свою вину в конце. Он был счастлив за Донну и очень огорчен тем, что М-ком не смог так же ясно представить себе ту темную тропу, по которой он шел, спотыкаясь. «Ха-ха-ха!» М-Ган склонилась на колени, коротко помолившись Харонмиру о душе М-комма и прося прощения и безопасного прохода. Его тело покоилось в центре стеклянной витрины. Как только все уляжутся, М-Ган вернет его на Марс, чтобы он мог достойно похоронить его. Отойдя в сторону, Донна засвидетельствовала свое почтение Ариси. Она посмотрела на небо. «Есть одна вещь, которую я не понимаю», но рассказала это отцу вполголоса, стараясь не говорить об этом Донне, потому что это казалось ей немного бесчувственным. Тем не менее, она должна была поделиться этим с кем-то. «Да, Арисия не умрет в будущем, но сегодня она умерла». Гарри вздохнул. «Я даже не начинаю понимать путешествия во времени», — сказал Гарри. «Вполне возможно, что в тот момент, когда вы шагнули в прошлое, вы создали альтернативную временную шкалу, и со временем это будущее исчезнет, и вы построите новый мир». Нора только стиснула зубы и кивнула. «О, она думала, что это имеет смысл, по крайней мере, настолько же, насколько сумасшедшей вещью будет путешествие во времени». Гарри придвинулся чуть ближе к Эмганну. «Ты должен вернуться к работе», — сказал Эмган, — «когда тебе станет лучше». Эмган вздохнул и решил, что откровенная честность — это лучшее, что можно сделать в подобной ситуации. Она не видела предупреждающих знаков с Эмкомом, и, возможно, если бы она увидела его гнев раньше, возможно, Эмган смог бы остановить его, прежде чем он вышел из-под контроля. «Разве бывает хорошо из-за чего-то подобного?» — это было заявление, на которое Гарри не ответил. Да и Эмган не ждал ответа на свой вопрос. «Ты ближе к тому, чтобы уничтожить Дарксайда?» — спросил Эмган. «Простите, если я на вас давлю». «Нет, я понимаю», — сказал Гарри. «Никто из нас не будет в порядке». Гарри был в деле, или он надеялся на это прямо сейчас. Учитывая, как Дарксайд бросил ее, возможно, она была готова помочь ей. «Остальные белые марсиане были окружены, Идиа привел их к черному месту», — сказал Гарри. «Мы придумаем, что с ними делать». Эмган кивнул. «Да, это было бы проблемой, но в голову ей пришла другая. А как насчет главного корабля? Он просто случайно вышел из строя до того, как Анили, скорее, Лекс смогли его приобрести», — сказал Гарри. «Если ты понимаешь, к чему я клоню». «Да», — Эмган уловила дрейф Гарри, и она также уловила дрейф, что другие марсианские корабли, должно быть, испытали подобные неисправности, прежде чем Лекс приобрел их. Сегодня все могло пойти гораздо хуже. И Эмган был благодарен им за то, что они не пошли именно этим путем. «Действительно, очень благодарен. Ха-ха-ха». В нейтральном месте встречи Грейл встретился с Гарри на крыше. Грейл не привыкла быть у кого-то в долгу, так что рано или поздно ей придется с этим смириться. «Я у тебя в долгу», — заметила она. «И я слишком хорошо знаю, как женщины обычно платят вам свои долги». Чтобы посочувствовать, она посмотрела на Гарри, как на кусок мяса. Гарри улыбнулся, и каким бы заманчивым ни было ее предложение, он нуждался в ней для других целей. «Может быть, в другой раз, но мне нужна другая услуга для тебя», — сказал Гарри. «Что-то серьезное и довольно опасное. Если вы думаете, что готовы к этому, вы меня заинтересовали». Гарри подумал, что это возможно. Он говорил спокойно и откровенно. «Меня нужно доставить в Апоколипс как твоего пленника». Глава 58. Лига справедливости, возможно, и сделала бы добро, но они нарушили законы свое слово. Да, они могли нарушить свое слово, но сделали это по уважительной причине. Мы все были бы мертвы или еще хуже, если бы Лига не вмешалась. Но тот факт, что они действовали с такой эффективностью, указывает на то, что они работали друг с другом втайне, когда их должны были расформировать. Они работали далеко и полностью вне закона. Они не должны были существовать. Они могли поставить под угрозу безопасность мира, и мы должны действовать. Организация Объединенных Наций продолжала свои споры о Лиге Справедливости. Большинство из них выглядели обиженными, некоторые благодарными. Лекс Лютер внимательно наблюдал за происходящим из тени и, откашлившись, решил заговорить. Лига распалась вместо того, чтобы предстать перед следствием за свои действия. Они сделали это под ложным предлогом, а затем снова начали действовать как мошенническая организация. Это непрозрачно, друзья мои. Я должен задаться вопросом, что еще они скрывают и что еще они делают за нашими спинами. Они могут вызвать раздоры в разных частях света. Мы знаем, что Супермен сделал в Готэме. Кто может сказать, что в будущем подобный инцидент не произойдет в вашей стране? Лекс снова пустился в спор, который был остановлен толпой гостей. Принцесса Марена из Атлантиды, принцесса Донна из Фемискиры, королева Пердита Влатава, Нора Дарк, представляющая Биайлу, и, к большому удивлению Лекса и других, королева Селена из Нового Рома. «Что ты здесь делаешь? Это ассамблея народов мира», — сказала Марина. «И мы чувствуем себя недостаточно представленными своими голосами», — ответила Донна. «Вы все играете на руку очень опасным людям и подвергаете риску своих людей, а сами об этом даже не подозреваете. Это очень серьезные обвинения, принцесса», — ответил Лекс. «У вас есть доказательства, вам едва удалось сбежать, когда Годфри были уничтожены, но мир начинает понимать, какая вы змея, мистер Лютер», — сказала Нора. «И они поймут всю твою ложь. Неужели, мисс Дарк, вы пойдете против официального статуса вашей тети, королевы Биайлы, потому что у вас есть страсть к Супермену?» — спросил Лекс. «Лекс, твое время истекло». Из тени Лена и Эмма проскользнули в заднюю дверь. Очень знакомые звуки политиков, спорящих и ничего не добивающихся, поразили Эмму. О, как она не скучала по этим звукам. Они заметили человека часа в тени, всего в нескольких рядах позади Лекса. Двух охранников рядом с ним Эмма смогла увести на короткий перерыв для кофе в суматохе. «Итак, есть лорд, и да, я вижу техникстера», — сказала Лена. «Да, но это не будет проблемой долго», — сказала Эмма. «Давай просто заставим его мозг немного перегрузиться и отключим технику». Громкий крик Максвелла Лорда прервал связь его мозга с подключенным к нему старотехником. И это также нарушило связь его сознания с сознанием различных членов Организации Объединенных Наций. Прекрасный хаос последовал за ужасом выхода из состояния ментального контроля в течение последних двух месяцев. С Эммой, решившей внести свой вклад в разжигание недоверия к Лексу, апокалипсис не был приятным местом, и почти никто из тех, у кого был выбор, не захотел бы там жить. Различные рабы двигались вокруг, склоняясь к воле Дарксайда. Парадемоны и женщины Фурии были уверены, что рабы будут делать свою работу для Дарксайда, потому что был Дарксайд и только Дарксайд. Внезапно все прекратилось. Открылся портал, и Грааль ввел Супермена внутрь. Избитый, закованный в цепи. Все ахнули, а безумная Гарриет начала хихикать. «Я поймал его, когда он готовил вторжение в апокалипсис», — сказал Грааль. «Я завоевал его доверие, и когда пришло время, я одолел и подавил его». Появилась бабушка-добродетель, ухмыляясь от уха до уха. «О, он ведь хотел спасти свою дорогую маму и остальных мерзких членов Лиги, не так ли?» — спросила бабушка. «Ну, мы должны привести его к великому Дарксайду. Позволить мне?» «Нет», — ответил Грааль. «Я был тем, кто захватил его в плен. Я получаю славу». «Ладно, ладно, дождись от папы момента удовлетворения», — прорычала бабушка. Стального человека провели мимо бесконечного ряда рабов, не моргая, не говоря ни слова. Гарри застонал, и Грейл потащила его вниз, пока не поставила прямо перед Дарксайдом, который смотрел на него сверху вниз. Он повернулся к Десаду, который склонился над ним в изумлении и изумлении. «Сир, может быть, это слишком просто?» «Десад, просканируй его», — сказал Дарксайд. Десад подошел и осмотрел тело Супермена. Он зарегистрировал криптонскую ДНК. То же самое он проделал и с Граалем, просто чтобы быть уверенным, потому что они уже проделывали этот трюк раньше. Они оба вышли чистыми. «Это он, никакого марсианского предательства, ничего», — сказал Десад. «Ты можешь делать с ним все, что захочешь». Дарксайд посмотрел на Супермена с тревожной улыбкой. «Последняя линия обороны Земли», — сказал Дарксайд. «Сломленный находится в моей власти. И вандал Свитш нарушил наше соглашение, создав тебя в качестве оружия, чтобы, скорее всего, запустить в меня. Он просто дурак». «Мы согласны с этим», — ответил Супермен. «Вполне», — ответил Дарксайд. «Тебя покажут миру избитым, разбитым, раздавленным, и когда надежда исчезнет из мира, они будут знать только одно — полное отчаяние, когда их единственный спаситель остановлен. Тогда и только тогда я избавлю их и тебя от страданий». «Он должен страдать», — закричал Грааль. «Лично страдаю. Он намеревался осквернить меня. И тот факт, что ты не осквернил себя, говорит в твою пользу. Возможно, ты не такой никчемный, как Колебак», — сказал Дарксайд. Кулак Грейла сжался вокруг цепи, едва не сломав ее. Это было самое большое оскорбление, которое мог нанести ей отец. «Ты хорошо послужил мне. Я служу только самым сильным и могущественным», — сказал Грааль. «Уведите его». Фурия и Грааль уводят Гарри прочь. «Отведи его к остальным. Может быть, они потеряют надежду и сломаются быстрее, когда увидят, что их единственная надежда уничтожена», — сказала бабушка. В тот момент, когда лорд вышел из транса, у Организации Объединенных Наций случился нервный срыв. Пока они обвиняли друг друга, а крики становились все громче, Лекс выбежал из штаб-квартиры Ан. «Мистер Лютер, вы должны это видеть». Как только Атис усадил его в лимузин, Лекс увидел на экране телевизора «Апокалипсис». Перед всем миром он увидел Супермена, связанного и избитого Дарксидом, а затем и самого человека, повернувшегося к камере. «Люди Земли, для тех, кто не знает меня, позвольте представиться», — сказал он. «Меня зовут Дарксайд, я твой будущий правитель планеты, и я уверен, что найдутся достаточно глупые, чтобы противостоять мне. Как видите, они будут уничтожены». Потрепанное изображение Супермена было показано внутри камеры, прежде чем Дарксайд обратился ко всему. «Это кульминация плана, который разрабатывался веками. Я только ждал, поднимется ли человечество до того уровня, когда от них будет хоть какая-то польза. Я должен сказать, что они были разочарованием до уровня, которого я не ожидал. Они не поднялись, но есть одна вещь, для которой они были полезны». Лекс уже набирал номер и внимательно слушал. Что-то в том, что Супермена так легко схватил Дарксайд, было не так. Это было легко, слишком легкий. «У тебя есть уравнение против жизни. Это даст мне силу, превосходящую все, что может постичь человеческий разум. Ты удивишься, узнав, что я могу понять», — пробормотал Лекс. «Мерси, приготовь тандерболты, это происходит. Единственное, что изменилось, так это то, что Лекс был почти уверен, что Дарксайд играет их и не будет работать со светом. Конечно, это больше дело Свиджа, чем Лекса, но у Лекса Лютера всегда был запасной план. И все же что-то было не так, очень многое было неправильно. Все смотрели, включая Лигу 6, как избитого Супермена переместили и бросили в камеру прямо напротив Клэр. «Вы, ты не должен был попасть в плен», — закричала Клэр. «Придерживаюсь плана», — сказал Гарри. «Доверять мне, у меня есть вот это». Глаза Гарри загорелись, и его тело разогрелось, чтобы согреть всю холодную и сырую тюрьму. Затем, с очередным извержением, Гарри превратился в чистую энергию и заставил двери камеры сломаться. Он освободил зеленый фонарь, девушку-ястреба, Бэтмена, супер-женщину, чудо-женщину и марсианского охотника за людьми из их клеток. Открылся еще один портал, и оттуда выкатилась сфера. Клэр просто расплылась в улыбке, когда образ Гарри исчез из камеры. «Мы надеялись, что этого будет достаточно, чтобы обмануть сканеры Дарксайда», — сказала она. «И этот магический эмп нарушил систему безопасности, которая позволила бы мне добраться до Апокалипса и вытащить тебя отсюда». «Хорошо», — сказала Клэр, — «но ведь есть и другие заключенные». «Не волнуйтесь, у нас есть план», — сказал им Генезис. «А теперь иди ко мне, если хочешь жить». Лига 6 ушла, бум-труба открылась, и Супергерл, Пауэргерл, Капитан Марвел и настоящий Супермен шагнули в портал, и члены Лиги прошли через портал, где им предстояло пройти тщательную проверку. Грааль бросился им навстречу по коридору. «Твой план сработал, но они знают, что служба безопасности готова и все будет отправлено в эту тюрьму в течение ближайших нескольких минут», — сказал Грааль. «Сейчас или никогда. Ты должен уйти, только не без Сэма», — сказал Гарри. «Или все остальные убийцы мира. Они на цокольном этаже», — сказал Грааль. «Кролл, Кар и Карин пробили пол, чтобы дать им очень удобный способ спуститься на нижние уровни». Гарри последовал за ним сверху. Звуки криков были мучительными, и Гарри бросился вперед, а трио прекрасных блондинок последовало за ним. Он надеялся, что они смогут спасти их. Раа. Заявление Супергерл говорило им о чудесах. Крики раздавались по очевидной причине. Сэм и другие убийцы миров были пристегнуты ремнями к машине, и их силы истощались. Он использовался для питания какой-то военной машины, и свечение энергии только увеличивалось. Десаат и бабушка следили за ним. Десаат резко поднял глаза. «Только не это». Гарри одним ударом сбил Десаада с ног и вытащил кристалл звездного света. Он воткнул его в машину, которая вызвала поток магической энергии, чтобы перегрузить машину и сбросить World Killers. Все они были слабы, но все еще живы, хотя бы просто. Бабушка-добродетель кипела от злости. Она пнула тело Десаада в сторону и обхватила руками большой стержень, сделанный из чистой энергии. «Ты не умеешь делать сопляка. Я позабочусь, чтобы тебя наказали». «Да, ты бы поладил с кем-нибудь, кого я хорошо знал в прошлой жизни», — сказал Гарри. Супергерл летела позади бабушки, чтобы увернуться от атак. Капитан Марвел опустился на макушку и уклонился от атаки. Властная девушка спустилась сверху и ударила бабушку кулаком, отчего та отлетела в сторону. И Гарри выдернул посох из ее руки, а затем направил поток энергии, который сбил ее голову с ног на землю. Сэм медленно пошевелился. Она подползла к Гарри, перелезая через тела других убийц миров. «Гарри», — пробормотал Сэм, — «я что случилось? С Руби все в порядке?» «С ней все в порядке», — сказал Гарри. «Ей станет еще лучше, когда ты благополучно уберешься отсюда». Гарри протянул руку и поднял Сэма. «Они вытащат оттуда остальных, но Сэм мог стоять. Самая сильная из них, ее колени подогнулись, когда Гарри передал ее Кэрол. «У нас возникла ситуация», — сказал Генезис. «Я не могу открыть трубу, чтобы вытащить тебя отсюда». Бабушка разразилась громким кудахтаньем. Кара наклонилась и схватила ее за горло, прежде чем швырнуть бабушку прямо в стену. «Что тут смешного, ведьма?» — спросила Кара. «Приближаются элитные силы Дарксайда. Никто из вас не уйдет. Может, ты и одурачил нас однажды, но больше никогда». Громкие звуки приближающихся войск заставили Карин и Кэрол посмотреть друг на друга. «Нам придется убрать их всех», — сказала Карин. «А еще есть Дарксайд», — сказала Кэрол. Гарри так и думал. Попасть на апокалипсис было легко, а вот слезть совсем другое дело. Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 59. Глава 59. Вернувшись домой, мальчик и Клара Джор-Эл, Клэр Кент, супер-женщина, чувствовали себя странно в нескольких разных отношениях. Остальные 5 членов Лиги 6 были отправлены обратно в Эль-Корпус для наблюдения, и они были полностью помещены в капсулы, чтобы попытаться изолировать их на всякий случай. Клэр все поняла, хотя и чувствовала некоторое беспокойство, и не без причины. Гарри был рядом с ними, вместе с Карой, Карин и Кэрол, и все же его там не было. Бытие послало их обратно, и все тут. «Рада видеть тебя снова», — сказала Лена. «Это займет несколько часов. Мы должны убедиться, что Дарксайд не вмешался в ваши мысли». Клэр отмахнулась, все понимая. «Я не знаю, сделал ли он это», — сказала Клэр. «Бабушка добродетель испробовала все тактики, чтобы сломить нас, и мы были близки», — вставил Бэтмен. «Слишком близко. Делай то, что должен делать. Если есть хоть малейший шанс, не выпускайте нас, пока мы не будем уверены». Дайна прикусила губу и посмотрела на своих коллег. Она проверила сканирование мозга. У них был физический и умственный износ, но не было очевидных триггеров. Они собирались искать более очевидные. «Гарри еще не вернулся», — сказала Клэр. «Я знаю», — ответила Лена. Лена закрыла глаза. Это был очень опасный план. Она сожалела о многом из того, что пришлось сделать. Необходимость во всем. Она посмотрела на дверь, где Гарри, как она надеялась, скоро вернется с Самантой и другими убийцами из другого мира. И все же не было ничего, даже намека на возвращение Гарри. Клэр ждала так терпеливо, как только могла. В новостях появилось изображение Ликса. Лена небрежно включила телевизор как раз вовремя, чтобы Клэр услышала репортаж Кэт. И есть обвинение, что Лекс Лютер шантажировал и контролировал членов Организации Объединенных Наций. Официальный юридический отдел Ликс Сорб говорит, что Лекс отказывается от всех комментариев на данный момент, и он говорит, что вина должна быть возложена на Максвелла Лорда. 30 лет назад деловая сделка между Максвеллом Лордом и отцом Ликса, Лайонелом, сорвалась, тем самым положив начало 30-летнему деловому соперничеству между Лютерами и Лордом, которое перешло в личное. Есть неподтвержденные сообщения о некоторых сомнительных сделках, в которые был вовлечен Максвелл Лорд. «Значит, это его точка зрения», — сказала Клэр. «Он использует Максвелла Лорда как падшего парня. Это был бы не Лекс, если бы у него не было точки зрения, и он приказал доставить нас в Дарксайд. Возможно, это не самое худшее, что сделал Лекс. С недавними вторжениями Кри и белых марсиан мы удивляемся, насколько мы в безопасности. Многие взывают к Организации Объединенных Наций по поводу их неспособности защитить людей в стране, которую они якобы защищают. Всемирный Совет Безопасности соберется, чтобы попытаться определить курс действий на случай любого будущего вторжения инопланетян. Итак, я многое пропустила», — сказала Клэр. «Сколько еще времени это займет? С этим нельзя торопиться. Мне нужно быть там. Гарри не вернулся, и я». Лена подняла руку, чтобы остановить его. У нее не было желания спорить с Клэр, но она должна была что-то сказать. «Я обещала Гарри, что буду беречь тебя, и я буду охранять тебя. Мы должны верить, что он знает, что делает». Лошина нырнула в бой на Супергерл. Девушка из стали поймала хлыст лошины и с силой швырнула женщину на землю. Лошина вскочила и бросилась на Супергерл, которая полностью уклонилась от атаки. «Неплохо, блондиночка, но вечно так продолжаться не может. Ты больше не под желтым солнцем». Кара перевернула атаку лошины. Три парадемона бросились на них. Кара сбила их с неба. Еще трое схватили ее, пока Карин не пригвоздила их к месту одним из самых сильных ударов. Она оглушила их еще одним яростным ударом, потом еще одним. Гарри попытался выяснить, что же им мешает, но была и другая забота, поднимающая свою уродливую голову. Машина, в которой находились убийцы миров, откачала изрядное количество энергии, и машина гудела даже тогда, когда убийцы миров убегали от них. «Прикрой меня, мне жарко». У Кары не было времени спросить, какой совершенно безрассудный план имел в виду Гарри. Три капитана Марвела, властной девушки и супергерл прокладывала себе путь сквозь орды парадемонов и фурии женского пола. Гарри провел точную атаку через толпу к башне. Башня взорвалась и послала импульс энергии. «Теперь я могу открыть трубу бум!» С триумфом воскликнул Генезис. «Пожалуйста, приготовьтесь!» Портал открылся. Из портала выскочили три фигуры. Один единственный большой бардо ворвался внутрь и возглавил атаку. Два парадемона бросились на барду. Барда нырнула под их удар и ударила кулаком в грудь парадемона. Она швырнула его на землю. «Предатель!» Крик лошины эхом разнесся по всему апокалипсису. Барда поймал ее удар в воздухе и швырнул лошину на землю, чтобы выбить из нее дух. Лошина скатилась на землю. Прекрасная мечтательница осторожно сворачивала перед атаками. Один из парадемонов схватил ее только для того, чтобы понять, что она была трехмерной конструкцией, а не там в первую очередь. Еще одна атака свалила Бикку на головы парадемонов. Она схватила существо за голову и швырнула его вниз. Две бабушкины фурии бросились к Бикке. Бикка увернулась от атаки и выпустила энергетический заряд, чтобы сбить его с ног. Барда обнаружила, что стоит нос к носу со стомпой, а машина вокруг них пульсирует. Какая-то фигура схватила стомпу и потащила ее вперед. На секунду Барда замер. Она столкнулась лицом к лицу с нокаутом, который почтительно кивнул Барде. «Я думал, девушке надо поесть», — сказал Барда. «Если Дарксайд победит, еды ни для кого не будет», — сказал нокаут. Скандал ворвался внутрь, глаза сузились в ожидании нападения. Безумная Гарриет бросилась на скандал. Две женщины приняли его друг к другу в битве действительно острых ножей. Скандал сделал ее самую честную попытку разорвать безумную Гарриет на куски. Гарри сбил одну из фурий на землю. К нему подбежал парадемон. Гарри поймал парадемона и поднял его, прежде чем швырнуть на землю. Гарри наколдовал стеклянный пузырь и поднял в него Рейна и остальных убийц мира. «Кара, у меня есть план, но это безумие какое-то». Девушка из стали оказалась в нескольких дюймах от клинка. Она вырвала его из рук своего противника и швырнула его на землю. «А есть какой-нибудь другой план?» – нахально спросила она. «Нет, но мне нужно, чтобы вы очистили территорию, и когда придет время, мне нужно, чтобы Генезис открыл трубу бума. Уведите отсюда всех, кого сможете». Гарри знал, что у этой машины кончается энергия, но он мог направить более чем достаточно, чтобы перегрузить цепи и разрушить план Дарксайда. Он заметил, что бабушка поднялась и нацелилась на энергетический посох, фактически играя ему на руку. Гарри вскочил и выхватил энергетический посох из рук злой женщины. Он швырнул ее на землю. Супергерл, капитан Марвел и властная девушка очистили территорию. Они подняли шар с убийцами миров через открытый Генезисом портал. Прикрывали их Битка, Мечтатель, Барда, Скандал и Нокаут. Скандал яростно ударил ножом в лицо одного из парадемонов, пытавшегося схватить ее. «У меня есть вот это, у тебя ничего нет», — прорычала бабушка. «Ты думаешь, что сможешь выстоять в одиночку?» Гарри послал посох, взрывающий энергией элитных фурий бабушки, когда портал закрылся за собой. Затем он повернулся к машине, направляя в нее неприличное количество энергии. Гарри попятился назад и изо всех сил вонзил бабушкин посох в бок машины. «Это конец для тебя, мерзкое дитя». Гарри только усмехнулся и продолжил направлять энергию в него. На секунду бабушка попыталась напугать его. Однако чем дольше Супермен смотрел на нее, не мигая, тем больше беспокойства появлялось в глазах бабушки. «И что же, по-твоему, ты делаешь? Я перегрузил вашу машину и сделал ее бесполезной», — сказал Гарри. «С моей точки зрения, у тебя есть два варианта». Оставшиеся парадемоны и фурии поднялись на ноги и повернулись лицом к Супермену. Рука бабушки дрожала, когда она встала перед ними. «Ты убьешь нас всех». Никто из них не верил, что он действительно взорвет их всех, чтобы спасти. Супермен должен был стать маяком надежды для всего мира. Тем не менее, Гарри медленно перекачивал оставшееся количество энергии в машину, пока она не достигла своего самого критического уровня. «У тебя есть два варианта. Ты можешь бежать, или ты можешь драться. Иначе я взорву апокалипсис этой машиной смерти». Они кое-что поняли. Гарри не блефовал. Стреловидные трубы в изобилии открывались, когда они покидали прицел взрыва. Гарри сдержал взрыв в одном месте, чтобы уничтожить комнату с машиной и любыми частями, которые они могли бы использовать, чтобы спасти ее. Затем он удалился. Хотя при таком взрыве должны были произойти осадки. Пепел и зола полетели на землю после взрыва. Гарри стоял над обломками лаборатории. Энергия просочилась в воздух, когда ее выпустили. И в тот момент, когда Гарри поднял глаза, он увидел самого человека, Дарксайда. Глаза Дарксайда, пылающие красной яростью, сфокусировались на нем. «Ты просто дурак, что не остановился, пока еще можешь дышать. И ты один из тех, кто не убил меня, когда у тебя был шанс», — сказал Гарри. «Ошибка, которую я больше не повторю». Лучи Омеги выстрелили в направлении Гарри. На этот раз Гарри уклонился от лучей Омеги с серией смертельных акробатических трюков. Он повернул, пригнулся и повернулся вокруг болтов, прежде чем подошел сзади к Дарксайду и послал свои собственные омега-лучи обратно на него с такой силой, что тот отшатнулся на несколько шагов. «Хочешь попробовать еще раз?» Второй удар омеги попал в ладонь Гарри. Он метнулся вперед, как молния, и ударил обеими руками в глазницы Дарксайда, вызвав таким образом выброс энергии. Последователи Дарксайда сделали движение, чтобы помочь своему лидеру. «Оставить его, он мой». Супермен и Дарксайд окружили друг друга. Дарксайд бросился на Супермена. Супермен уклонился от атаки и вернулся, размахивая топором. Еще одна двойная рукоятка топора вошла в затылок Дарксайда. Гарри отпрянул назад и ударил Дарксайда острием локтя. Дарксайд схватил Гарри за талию и отшвырнул прочь. Эти двое сражались в воздухе. Омега-лучи Дарксайда толкали вперед и назад тепловое зрение Гарри. Гарри протиснулся сквозь балки и ударил Дарксайда головой. Он схватил его за голову и подбросил Дарксайда как можно выше. Гарри швырнул Дарксайда через дворец с максимально возможной силой. Вся планета содрогнулась от того, как сильно Гарри потянул его вверх. Еще не все было готово, когда Дарксайд вскочил на коня. Красные порезы мелькали на его лице, когда он снова двинулся, чтобы взять Гарри. Они шли рука об руку. Гарри уклонился от очередного удара луча Омеги и послал заряд оранжевой энергии из своей руки в грудь Дарксайда, который потряс бога. Гарри схватил Дарксайда и еще одним яростным ударом вонзил его с высоты в поверхность планеты. Все апокалипсы содрогнулись, когда Дарксайд лежал, разбитый, и все ахнули. Дарксайд поднялся на ноги. «Супермен, повернись ко мне лицом, я еще не закончил». Но это так. Грааль появился в тени перед ее отцом и бросился ему на грудь. Она довольно сильно ударила его НМ-металлическим лезвием. Дарксайд закашлялся и чуть не упал на одно колено. Она пнула Дарксайда в грудь и сбросила его с пьедестала в огненные ямы внизу. В стороне все обернулись. Десаат вышел из тени и с тревогой посмотрел на нее. Гарри присоединился к Грейлу, проходя мимо рядов контуженных последователей. «Да здравствует Дарксайд!» Десаат опустился на одно колено. «И все приветствуют новую королеву!» Не в настроении иметь дело с Десаадом, Грейл выстроилась в линию единственным доступным ей способом и ударила Десаада прямо по затылку. Кровь брызнула во все стороны от Десаада, только что опустившегося на одно колено после быстрого обезглавливания Грааля. Она отступила назад. Дарксайд пал. Она показала себя с лучшей стороны. «Готов к отъезду?» — спросила Грааль у Супермена. Он кивнул. Гарри нужно было кое-кого проверить. Обугленный труп Дарксайда произвел адское впечатление. Из кровавой бойни несколько рабов подняли обмякшие, обожженное и изуродованное тело Дарксайда. Его самые закоренелые сторонники понесут его на почетное место. К большому удивлению людей, несущих его, Дарксайд начал светиться странной энергией. Все они опустили Дарксайда на землю и с благоговением наблюдали за странным качеством. Глава 60. Гарри Клэр Кент и Гарри Лейс Хлея. Все вернулись целыми и невредимыми, и Клэр, с чистым биллем здоровья, разбила свои губы о губы Гарри, в знак благодарности. Эти двое решили отправиться в более уединенное место, чтобы насладиться друг другом и, что более важно, насладиться последствиями того, что только что произошло сегодня вечером. Они разделись, и Гарри положил Клэр на кровать. Прошло слишком много времени с тех пор, как они вдвоем наслаждались друг другом. Супермен и суперженщина целовались очень крепко. Гарри схватил Клэр за голову и направил ее в чрезвычайно энергичный поцелуй, который только усиливался, чем глубже она погружалась в свой рот. Двое влюбленных вступили в очень энергичную игру в теннис миндалин друг с другом. В тот момент, когда Гарри оторвался от поцелуя, Гарри поцеловал вниз тела Клэр. Каждый вздох удовольствия от Клэр усиливался по всей комнате. Прошло слишком много времени с тех пор, как эти двое наслаждались друг другом. Язык Гарри танцевал по всему телу Клэр и заставил ее просто сочиться для него в ту секунду, когда его язык коснулся ее горячих, теплых глубин. Клэр сцепила руки на затылке. «Я пропустил это». Хотя Гарри был не в том положении, чтобы говорить, из-за того, что он спустился на Клэр, он не будет лгать, он тоже скучал по этому. Он скучал по ощущению материнской киски, просто сочащейся под его языком, когда он вводил ее в нее. Клэр схватилась за затылок. Гарри знал все способы сделать Клэр хорошей и мокрой. Клэр повторила это еще раз. Ее руки обхватили затылок Гарри и уткнулись ему между бедер. Он продолжал жевать, и Клэр полностью потеряла его на лице Гарри. В тот момент, когда Гарри отстранился и посмотрел на Клэр, ее бедра дернулись. Гарри придвинулся к ней чуть ближе и приложил кончик члена к ее теплому входу. Острие уперлось в Клэр и заставило ее вскрикнуть от удовольствия, тем более внезапно член Гарри скользнул по ее телу. «Я хочу, чтобы ты была внутри меня». «Терпение», — сказал ей Гарри. «О», — Клэр ненавидела, когда он оборачивался к ней. Ноги Клэр обхватили талию Гарри, когда он притянул ее к себе. Эти ноги просто обвились вокруг его талии, когда он толкнулся вниз, в Клэр. Теплая шкатулка Клэр на секунду окутала его, когда первые несколько дюймов вошли в ее тело. Клэр хотела большего. Гарри дразнил ее, целуя ноги. Клэр думала, что взорвется от удовольствия, которое только что нарастало внутри нее. «Приготовиться. Это то, чего вы так долго ждали. Ты, кажется, немного напрягся за это время. Пора наверстывать упущенное». Гарри засунул свой толстый член в коробку Клэр и наполнил ее полностью. Клэр вскинула бедра навстречу торчащему члену Гарри. Это пронзило все ее тело и заставило ее просто вскрикнуть от удовольствия, когда Гарри еще глубже вошел в нее. У нее было терпение, много терпения, но в то же время ее терпение слегка пошатнулось, когда Гарри вошел в нее. Его большие яйца качались и несколько раз шлепали по ее бедрам, когда он вошел в нее сверху. Наконец-то он вошел. Гарри поднял ноги Клэр выше своего затылка и вошел в нее глубже, чем раньше. Их тела слились воедино, когда Гарри начал входить и выходить из ее теплой дырочки. Он подвел Клэр к краю и дальше, чем на несколько шагов. Ее внутренности слились с ним, когда Гарри немного вошел в нее. Клэр крепче обняла Гарри и ввела его пульсирующий твердый член в свои горячие глубины. «Я знаю, что это так», – простонал Гарри, наполняя ее тело. «Это так приятно, правда?» Клэр откинула голову назад и обхватила его талию ногами. «Да, да, это было так хорошо, даже удивительно». Чем глубже Гарри втискивался в ее тело, тем сильнее она себя чувствовала. То, что казалось месяцами сдерживаемого разочарования, просто накапливалось внутри Клэр, приближая ее к краю пропасти и к точке разрыва. Гарри полностью погрузился в Клэр и покачал ее тело. Несколько сильных толчков просто сводили ее с ума от удовольствия. «Ты кончишь для меня, Клара?» – спросил ее Гарри. «Это ты, Кнофит». Ее затягивающаяся дырочка доказывала это больше, чем что-либо другое. Гарри держал ее за ноги и толкал Клэр как можно глубже в кровать. Его яйца несколько раз шлепали вниз по ее бедрам, с впечатляющим шлепком вниз по ним, когда Гарри полностью наполнил ее своим толкающимся членом, погружаясь в ее теплые глубины. «Хорошо, тогда продолжай кончать для меня. Заставь эту киску напрячься вокруг моего члена и действительно хлынуть. Ты же знаешь, что хочешь это сделать». Гарри испытывал повторяющиеся оргазмы. Тело Клэр вошло в бесконечную петлю. Она никогда не знала, когда прекратятся американские горки удовольствия. После еще пары оргазмов все изменилось. Клэр зависла над кроватью, лицом вниз, широко расставив ноги. Гарри обхватил сильными руками ее тело и вошел в нее до упора. Клэр просто вскрикнула от удовольствия в тот момент, когда Гарри вонзил свой жезл глубоко в ее тело. Это было так приятно, когда кровь прилила к ее голове, пока Гарри колотил ее. Он схватил лицо Клэр и притянул ее к себе, чтобы поцеловать. Вкус самого себя, когда Гарри опустился на Клэр, все еще оставался, Поэтому она вошла в этот поцелуй, всецело, целуясь со своим сыном, когда Гарри практически трахал ее вверх ногами в воздухе. Тяжесть яиц Гарри обрушилась на Клэр. Он наполнял, опустошал и снова наполнял Клэр в нужном темпе. Он почувствовал, как что-то сжалось в его чреслах. Он сосредоточился на том, что чувствовал. Один из его оргазмов лишь немного приблизился. Он почувствовал, что напряжение нарастает. Клэр доила стержень Гарри и дразнила его до оргазма. Еще один толчок, и Гарри просто оказался внутри теплой коробки Клэр. Его яйца наконец-то освободились и выплеснули содержимое в Клэр. Прошло так много времени с тех пор, как Клэр получила надлежащую инъекцию крема своего сына, что она кончила еще три раза, прежде чем потеряла контроль и рухнула на кровать. Гарри застонал после того, как кончил в Клэр. Его руки скользили вниз по ее телу, и несколько поцелуев просто заставили ее плакать от удовольствия, когда Гарри разозлил Клэр чем-то свирепым. «Просто отдохнуть, наслаждаться моментом, с тобой, всегда». Они крепко поцеловались друг с другом. Кто знает, какое веселье их ждет, когда они вновь познакомятся друг с другом. Клэр должна была уйти, чтобы проверить, как обстоят дела с ее матерью. Однако Гарри не испытывал недостатка в женском обществе. Точнее, две очаровательные кузины, Лейс и Хлоя, погладили Гарри по животу и груди и наклонились, чтобы поцеловать его. Пульсирующий твердый член Гарри стоял прямо в воздухе и направлялся прямо к рту Хлои, чтобы она могла вращать языком вокруг него. Лейс, с другой стороны, хорошенько пососала яйца Гарри. Ее прекрасные фиалковые глаза смотрели вверх, когда она ласкала яички своего пасынка. Вид Хлои, прыгающий вверх и вниз по члену Гарри, заставил руку Лейс подсознательно приблизиться к ее чреслам, чтобы погладить их. Жар только усиливался, когда ее пальцы приближались к точке наслаждения, одновременно поглаживая клитор. Двоюродные братья сдвинулись немного глубже и наслаждались длиной Гарри между их сочными губами. Они сложили печать и поцеловали ее. Лейс подвинулась, взяла у Хлои член Гарри и засунула его себе в рот, чтобы пососать. Хлоя широко улыбнулась, когда Лейс засунула член Гарри себе в рот. «Я всегда знал, что у Лейс большой рот. Рад видеть, что она находит ему хорошее применение». Лейс хотела было резко возразить, но обнаружила, что не может этого сделать из-за того, что ей в горло засунули столько члена. Руки Гарри направляли ее рот вверх и вниз. Его яйца ударили ее по подбородку. Хлоя протянула руку помощи и погладила Гарри по яйцам. Вниз по люку. Хлоя пела. «О!» Лейс застонала, когда яйца Гарри ударили ее по подбородку. Жар только усиливался, чем быстрее яйца Гарри опускались на ее подбородок. Она хотела, чтобы эта сочная, сливочная сперма выстрелила ей в горло. Она хотела этого больше, чем самой жизни. Хлоя дразнила Гарри за яйца, а Лейс запрокинула голову. Первые несколько взрывов ударили Лейс в горло. Она отпустила член слишком рано и заплатила за это спермой Гарри, выстрелившей ей в лицо. Хлоя, как всегда, должна была честно оценить ситуацию. «Хорошо смотрится на тебе». Лейс оказалась в нескольких дюймах от того, чтобы высунуть язык. Хлоя просто поцеловала ее. Две очаровательные женщины сцепились губами друг с другом. Руки Гарри скользнули между их ног, и они стали влажными от предвкушения. Гарри сунул в них пальцы и заставил искры выстроиться в линию. Хлоя лежала на боку и улыбалась. Хлоя уткнулась лицом в грудь Лейс. И это было к лучшему, потому что пальцы Гарри оказались у нее между ног. «Тебе понравилось смотреть, как твоя кузина сосет мой член?» «Она это сделала», — воскликнула Лейс. «Но не настолько, чтобы мне нравилось смотреть, как ты ее трахаешь». Пальцы Гарри тоже заплясали по ноге Лейс. Он выровнял свой жесткий стержень для влажного отверстия Хлои. Хлоя откинула голову назад и громко застонала, когда Гарри направил свой член в ее теплую и гладкую середину. Хлоя запрокинула голову, и Гарри схватил ее за волосы, а затем поцеловал в плечо, шею, а затем прикусил и то, и другое, чтобы действительно довести Хлою до грани удовольствия. Длина протолкнулась в теплое отверстие Хлои, сводя ее с ума от удовольствия. Гарри обнял ее за талию и толкнул в глубину, чтобы насладиться тем, как ее киска прижимается к нему. «Кончай для меня, вы оба». Желания, которые эти две фантастические женщины проявляли, когда их тела нагревались, заставили Гарри улыбнуться. Он протолкнулся в Хлою и выехал из ее тугой киски. Горячая блондинка сжимала член Гарри тем сильнее, чем глубже он входил в нее. Она чувствовала это, жар только усиливался, Когда он полностью погрузил свою длину в ее тело, он отстранился от Хлои и поцеловал ее в шею. Лэйс подвинулась так, чтобы видеть, как из центра Хлои сочится сок от того, что делал Гарри. О, это было так волнующе, во многих отношениях. Гарри переместился в нее и шлепнул своими яйцами вниз по бедрам Хлои, тем глубже он вошел в нее с этого конца. Лэйс это нравилось, ей это нравилось, и она чувствовала, как твердеют ее соски, когда Гарри толкался в нее пальцами и входил в Хлою. Хлоя застонала, когда взяла в рот один из твердых сосков Лэйс. «Соси мои сиськи, как будто это твоя гребаная работа», — воскликнула Лэйс. «Да, это очень мило», — сказал Гарри. «Вам обоим пора кончать». Лэйс и Хлоя одновременно пришли в себя от действий Гарри. Его пальцы довели Лэйс до критической точки, а затем и дальше, точно так же, как его пульсирующий твердый член сделал то же самое с Хлоей. Он прибавил шагу и въехал прямо в тело Хлои. Внезапно Лэйс перевернулась на спину. Гарри перелетел через нее и наклонился, чтобы схватить ее за грудь. Одним быстрым движением, пока Гарри играл с фантастическими сиськами Лэйс, он вошел в нее полностью. Ее горячий, тлеющий центр схватил Гарри, когда он толкнулся в нее. «Да, детка!» Крик удовольствия становился все громче, чем быстрее Гарри въезжал в ее плотное тело снизу. Его толстый, сочный член врезался в ее тугое тело сверху. Лэйс крепче обхватила ногами спину Гарри, чтобы еще сильнее прижать его к себе. Хлоя поднялась, чтобы посмотреть, как Гарри колотит Лэйс. Она обнаружила, что нуждается, хотя и недолго. После дюжины или около того сильных толчков, Гарри подвинулся и скользнул своим пульсирующим твердым членом в горячий рот Хлои снизу. Гарри схватил ее и погрузил свой твердый член в глубину ее рта, чтобы заставить ее стонать еще дюжиной толчков, прежде чем он телепортировался и врезался в Лэйс. Лэйс подползла поближе и принялась жевать мокрую киску Хлои, пока Гарри колотил ее сзади. Его руки, умело манипулируя ее телом, довели Хлою до крайности от удовольствия. Она тихо застонала, когда Гарри вошел в нее глубже. «Вы оба так близки, не правда ли? Будешь кончать для меня, жестко!» Крики удовольствия только усилились, когда Гарри ударил Лэйс сзади. Его толстый член глубоко вошел в ее тело сзади. Он наполнил ее и опустошил Лэйс новыми толчками. Хлоя сломалась первой. Она брызнула прямо в лицо Лэйс. Лэйс вогнала свой язык глубоко в Хлою, чтобы попробовать сперму, только что вытекшую из нее. Лэйс подумала, что она тоже была очень близка к своему переломному моменту. Гарри провел руками по широкой груди Лэйс и сжал ее груди. Он двинулся, чтобы коснуться ее попки, ног и всего остального. Все, что сводило Лэйс с ума, он делал вместе с ней. Еще раз, еще чуть-чуть. Гарри шлепнул яйцами по бедрам Лэйс и вызвал у нее оргазм. Она почти поглотила его жезл, распутная от желания. Гарри пережил этот оргазм и, наконец, окончательно потерял его внутри Лэйс. Его яйца напряглись, и он залил ее внутренности своей спермой. Ощущение множественных релизов одновременно наполнило Трия таким большим желанием. Гарри въехал в Лэйс и прокатил ее через полдюжины оргазмов с ее стороны, прежде чем Лэйс рухнула на кровать прямо между бедер Хлои. Хлоя только улыбнулась и переползла через Лэйс. С нее капала, и она взяла член Гарри, чтобы потереть его о свои губы. Один взгляд в глаза Гарри, и Хлоя выглядела так, словно была готова ехать верхом. «Насади меня на свой прекрасный член», — попросила Хлоя Гарри. Это была отличная идея. Гарри именно так и поступит. Глава 61. Гарри Клэр Хлоя Лэйс. Хлоя обхватила Гарри ногами и энергично запрыгала вверх-вниз на его члене. Лэйс лежала всего в нескольких футах от них, раздвинув ноги, и сперма стекала по ее бедрам. Она была внизу и не выходила. Хлоя откинула голову назад и придала груди идеальное положение. Гарри играл с ее грудями и заставил ее полностью потерять их. Еще один толчок, и Хлоя кончила, сильно. Ее соки дождем лились на член Гарри, пока он скользил глубоко в ее тело. Гарри преодолел оргазм и довел Хлою до переломного момента. Ее внутренности сжимали и качали толстый член Гарри, вгоняя его в ее тело. Хлоя заставила себя пойти немного дальше, но все было напрасно. Она почти рухнула в объятия Гарри, тяжело дыша при этом. Гарри обхватил ладонями подбородок Хлои и прижался губами к ее губам в поцелуе, на который она ответила как можно более страстно. Ее губы прижались к губам Гарри, и они обменялись поцелуями. «Так, значит, это уже дело». Клэр вернулась из своей поездки и уже разделась, чтобы присоединиться к вечеринке. Хлоя одарила подругу широкой улыбкой. «Вы удивлены, Честно говоря, нет. Но пока ты счастлива, это здорово. Хлоя жестом пригласила Клэр присоединиться к ним. Они целовались, пока Хлоя слегка терла член Гарри. Гарри отстранился и пососал сиськи Хлои, одновременно сжимая сиськи Клэр. Клэр выдохнула и отстранилась. Хлоя и Клэр по очереди целовали Гарри. Однако они отстранились, и Лейс вскочила с кровати. Она подползла и лизнула Гарри по всей длине, смакуя сладкие соки Хлои, которые стекали с них. Двое других присоединились к ней. Клэр, Лейс и Хлоя трижды лизнули член Гарри и заставили соки просто пролиться вниз по его члену и по всему месту. «Никогда не откажусь попробовать этого ребенка», — промурлыкала Лейс, посасывая головку. «Разве ты не согласна?» Это заявление исходило от Клэр, которая глубоко вдыхала орган Гарри и опускала его глубоко в горло. Двоюродные братья сосали яйца Гарри с обеих сторон. Они работали в удовольствии, пока Клэр качала головой вверх и вниз, пока делала минет большому толстому шесту своего сына. Клэр отстранилась и облизала его всю длину. С него капала слюна, и Клэр спрыгнула чуть ниже. Хлоя сломала ряды, чтобы лизать киску Клэр, и Лейс ползла позади Хлои, чтобы сделать то же самое с ней. Гарри, шедший впереди шлейфа наслаждения, схватил Клэр за затылок и пронзил ее горло до самого члена. Его яйца шлепали вниз по подбородку Клэр, тем быстрее он продвигался вниз по ее горлу. Клэр откинула голову назад и застонала, когда получила полный рот его члена. А вот и он. Хлоя погрузила свой язык в Клэр, и Лейс сделала то же самое с Хлоей. Громкое, энергичное чавканье обеих женщин указывало на то, что им понравилось то, что они попробовали, и они хотели еще немного этого. Черт! Гарри воткнул себе иглу в рот Клэр. Ее рука обхватила его яйца и сжала их, чтобы заставить каждую последнюю каплю семени проникнуть в ее горло. Гарри раскачивался взад-вперед и наполнял ее рот таким количеством семени, какое только было в человеческих силах, чтобы оно пролилось ей в горло. Как только Гарри вышел, Хлоя и Лейс отошли от своих блюд. Они поднялись к Гарри и пробежались своими прелестными ручками по его телу. Они вдвоем поцеловали Гарри, а затем спустили свои языки вниз по его животу и груди, прежде чем они идеально расположились к его члену и лизали его член, приятно и жестко, чтобы заставить его стонать от удовольствия, когда они сосали его длину. «Теперь моя очередь ехать», — сказала Клэр. Тем временем Лейс и Хлоя занялись друг другом и крепко поцеловались. Глаза Клэр, блестящие от желания, остановились на Гарри. Она потерлась своей киской о член Гарри и забралась на него сверху. Соки закружились, прежде чем Клэр опустилась вниз. «Я пропустил это». Она поняла это всего пару часов назад, но Клэр все еще настаивала. Она нуждалась в том, чтобы Гарри наполнил ее самым худшим из возможных способов. Его руки сомкнулись на ее бедрах тем быстрее, чем сильнее он прижимал ее к себе. Глаза Клэр закрылись, когда она застонала и позволила мужскому достоинству Гарри скользнуть в нее. Хлоя обхватила ладонями груди Лейс и с силой пососала их. Темноволосая репортерша наклонилась, чтобы позволить своей белокурой кузине заняться ее ублажением. О, это было так чудесно, что тело Хлои просто воспрянуло от удовольствия. Лейс засунула пальцы глубоко в свое тело и в киску. Хлоя ответила тем же. «Не волнуйся, я доберусь до тебя через минуту», — простонал Гарри. Они едва могли ждать. В то же время, Клэр взяла большой толстый член Гарри полностью в глубину ее коробки. Она прикусила губу и громко застонала при каждом его движении. Она взяла Гарри немного глубже и шлепнула бедрами вниз по его яйцам, пока ехала на нем. Гарри сжал ее грудь и послал вспышку удовольствия через эту женщину, когда она ехала на нем немного быстрее. Хлоя и Лейс потерлись нижними губами друг от друга. Ни один из них не отступил от того, что они делали. Оба так сильно хотели кончить. «Ты сломаешься», — сказала Лейс. Пальцы Хлои обвились вокруг сосков Лейс и потянули их. Лейс брызнула во все стороны. «Простите, но кто же будет ломаться?» Клэр держалась за него всю дорогу. Ее теплая шкатулка притягивала мужское достоинство Гарри. Она сжала его, а его пальцы просто двигались повсюду, чтобы ввести различные уровни похоти в ее тело. Клэр подошла ближе, ближе, чем когда-либо прежде, к тому, чтобы потерять все это из-за Гарри. Взгляд Гарри сказал что-то такое, чего не могли сказать никакие слова. Она собиралась потерять его. Она собиралась кончить для него. Она скользнула вниз на его член и сжала его очень сильно, постановая от удовольствия, когда она оседлала большой член Гарри. Клэр сжала свои половые губы вокруг него и вскрикнула от удовольствия, когда она осушила свои соки полностью вниз на его толстый шест. В тот момент, когда Клэр упала в объятия Гарри от оргазма, Лейс извинилась перед Хлоей. Она отстранила Клэр и поцеловала ее, прежде чем лизнуть Гарри по всей длине. Сок стекал вниз и ослеплял Лейс от похоти к члену, которая заставляла ее просто пожирать член Гарри. «Я хочу тебя». Гарри схватил Лейс за бедра и раздвинул ее ноги. Он направил свой член к ее теплому отверстию и сделал глубокий вдох. Губы Лейс приоткрылись и жадно поглотили его. 12 дюймов толстого члена просто вошли в ее тугую киску и заставили Лейс плакать от удовольствия. «О, ты гребаный мужик, просто разрушь мою киску своей большой пульсирующей. МММММ». Хлоя села на лицо Лейс и заулыбалась. У Лейс не было выбора, кроме как засунуть свой язык глубоко в мокрое горячее влагалище Хлои. Клэр подползла к Лейс, чтобы пососать ее грудь, чтобы добавить ей веселья. Гарри скользнул несколькими пальцами в горячую коробку Клэр и вошел в нее полностью, сводя ее с ума. Лейс подумала, что у нее будет чрезмерное возбуждение от удовольствия. Чем быстрее Гарри ехал на ней, тем больше ее тело просто отдавалось тому, что он чувствовал. Гарри шлепнул своими яйцами вниз по ее бедрам, ударяя по самым интенсивным точкам удовольствия, которые только были возможны, пока он двигался полностью внутри нее. Лейс сжала его член, напрягая свой влажный орган вокруг него и заставляя Гарри просто двигаться внутри нее. Он оседлал ее оргазм и заставил Лейс кончить еще сильнее. Она видела звезды, и с киской Хлои, прижатой к ее лицу, она могла попробовать что-то чудесное. В тот момент, когда Гарри выскользнул из Лейс, он завис перед лицом Клэр. Клэр глубоко глотнула член Гарри. Гарри обхватил руками пригоршню прекрасных волос Клэр и засунул ей в рот. Он наседлал влажный жар ее рта. «Выстроиться». Хлоя, Клэр и Лейс с небольшой помощью выстроились на четвереньках на краю кровати. Гарри нависал над ними один за другим и гладил их киски. Он воспламенил их более глубоким желанием и заставил их кричать о большем, когда коснулся их влажных губ. Эти пальцы просто скользнули в их тела и заперли их в наслаждении. С Лейс и Хлоей по обе стороны, и Клэр в середине. Гарри вонзил свой член в Клэр. Ее тугая киска схватила его. Гарри наклонился, чтобы обхватить грудь Клэр, в то время как стучал немного глубже внутри нее. Его яйца шлепали вниз по ее бедрам. Чем быстрее он погружался в ее тело, и раскачивали ее взад и вперед. Клэр сжала свои влажные стены вокруг Гарри и попыталась сжать его, чтобы быстро и быстро кончить. Гарри протянул руку ровно настолько, чтобы позволить матери достичь адского оргазма. Он наседлал ее и показал, как много в нем осталось, набив ее до отказа. Теперь настала очередь Хлои. Хлоя закрыла глаза и позволила удовольствию, которое она испытала раньше, вернуться к ней. Гарри гладил ее тело и заставлял ее кричать тем быстрее, чем быстрее его член входил в ее тело сзади, в то время как он очень сильно колотил ее и шлепал своими яйцами вниз по ее бедрам.